Импотенция. Сексуальное давление, страх, напряжение, чувство вины на сексуальной почве приводит к ослаблению потенции или даже к полному ее угасанию. Вот у меня на приеме сидит мужчина и смущенно рассказывает: «Доктор, вы знаете, с женой у меня все прекрасно получается, но вот недавно я познакомился с одной женщиной, она пригласила меня к себе домой. Посидели, немного выпили. Когда дело дошло до постели, член не захотел вставать. Что я не делал? Ничего не получается. Я, конечно, сослался на усталость, чтобы не опозориться. Потом пошел к одной бабке. Она сказала, что мне сделали, и что, скорее всего, жена меня приворожила. Жена здесь ни при чем. Скажите, а было у вас чувство вины, когда вы шли к этой женщине?» «Конечно, еще какое. Я не только испытывал чувство вины, я еще и боялся, как бы жена не узнала об этом. Ведь эта женщина живет в соседнем подъезде». «Вот ваша вина и страх и привели к тому, что член не захотел вставать. Он не подчинялся вам, спасая вас таким образом. Он оказался гораздо умнее вас». «Так что же получается? Если я смогу избавиться от чувства вины и страха, то у меня все с этой женщиной получится?» «А вы что, собрались разводиться?» «Нет, ну что вы. У меня прекрасная семья, двое детей. С женой всегда были замечательные отношения. Просто в последнее время часто с ней ругаемся. Вот и захотелось, как говорится, оторваться на стороне». «Но ведь ваше подсознание, вызывая импотенцию, заботилась о сохранении семьи и хотела, чтобы вы изменили отношения со своей женой, ведь вы же сами сказали, что с женой у вас все прекрасно получается. Может быть, прежде чем бежать к другой женщине, обнадеживать ее и стремиться получить у нее то, чего не можете получить в последнее время от жены, лучше разобраться в себе, в своих отношениях с женой? Может быть, лучше прислушаться к своему члену, а точнее к себе самому, и сделать правильный выбор? Не нужно переступать через самого себя». «Думаю, что вы правы, доктор. Сначала нужно разобраться в себе». Озлобленность на сексуального партнера, а также давняя злость, ненависть, обиды на женщин сильно ослабляют потенцию. Ко мне на прием пришел 56-летний мужчина и начал рассказывать, запинаясь: «Доктор, у меня такая проблема. У меня с женщинами в последнее время не получается». «Не получается что? У вас слабая эрекция или быстрое семяизвержение? Или что-то другое?» «Вот то, что вы назвали первым, слабая эрекция. Понимаете, год назад я развелся со своей женой, и вот я познакомился с одной женщиной. Она так хорошо ко мне относится, она добрая, внимательная, ласковая. Но как только дело доходит до постели, ничего не получается. Она, конечно, меня успокаивает, что, мол, ей и так со мной хорошо, но я-то чувствую себя неполноценно. Ходил к сексопатологу, он мне там что-то стимулировал каким-то прибором, но ничего не помогло. Я ему говорю, что мне не член надо лечить. Я чувствую, что у меня причина где-то в голове или в душе». А он смеется и говорит, что все пройдет. Потом я стал принимать Йохимби, это таблетки такие. Так после них у меня вообще перестал шевелиться. «Так вы чувствуете, что причина половой слабости где-то у вас внутри, в душе?» «Ну да, в душе, в голове, я не знаю, но где-то внутри, это точно». «Тогда давайте обратимся внутрь и выясним причины. Вы готовы?» «Да, конечно, доктор. Ведь я для себя хочу только хорошего». После этого мы установили контакт с подсознанием и выяснили причины. 10 лет назад он второй раз женился на женщине с ребенком. От первого брака у нее был уже взрослый сын. Особой любви и теплоты с этой женщиной не было. Он был зажиточным, и скорее, как он говорил, она вышла за него замуж по расчету. Тогда же он начал строить новый большой дом. Год назад он закончил строительство дома и переписал его на свою жену. После этого она его выгнала из этого дома и подала на развод. Так вот, причина половой слабости в его негативном отношении к этой ситуации и к бывшей жене. Я в эти дни буквально сходил с ума от злости и обиды. Я даже хотел спалить этот дом и ее вместе с домом. Я проклял тогда не только эту женщину, всех женщин на свете. У вас до сих пор негативные мысли в отношении бывшей жены? Да я ее ненавижу. И вот с таким отношением в душе к женщинам вы хотите, чтобы у вас была эрекция? Но ведь эта женщина, с которой я познакомился, совсем другая. И дом у нее есть, и ей от меня ничего не надо. Да, но в душе-то у вас накоплена обида, злость, ненависть, даже проклятие. И это распространяется не только на бывшую жену, но и на всех женщин в вашем мире. Так что же мне делать? Прежде всего, простить. Тяжело будет, но я попробую. Всего лишь попробуете? Нет, я сделаю это. Вы должны простить бывшую жену, попросить прощения у Бога, Вселенной, за те агрессивные мысли, проклятия, которые вы ей посылали. После этого вы поблагодарите ее, благословите и пожелайте ей всего хорошего. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее у вас все заработает. Через неделю он пришел ко мне и сообщил, что у него состояние улучшилось. 80%. Я сделал все, как вы мне велели. Продолжайте дальше освобождаться от негативных мыслей и накапливать в своей душе любовь. Вспоминайте все ситуации в жизни, когда вы испытывали малейшие негативные эмоции в адрес женщин, и совершайте пересмотр этих событий с новыми чувствами. Тогда будет 100%. Боязнь женщин и глубокий подсознательный страх перед матерью могут быть причинами импотенции у юношей. У одного парня никак не получалось сексуальное общение с девушками. Сильное стеснение и даже боязнь женского пола мешали ему. При общении с подсознательным разумом выяснилось, что мать в их семье всегда занимала главенствующие позиции. Она была очень строга и всегда подавляла отца. Я помог юноше освободиться от подсознательных страхов. Он также выполнял специальный тренинг по обретению мужественности. Через некоторое время он мне позвонил и сообщил, что на следующий сеанс он не придет. «Доктор, неделю назад я познакомился с девушкой, у меня с ней все прекрасно получилось». Сомнения в себе как в мужчине, сомнения в правильности своих действий ослабляют потенцию. У меня на приеме сидит мужчина. 2 месяца назад у него появилась половая слабость. Мы установили контакт с подсознанием и выяснили, что половая слабость появилась после того, как он потерял работу. Я спросил его, как же потеря работы связана с потерей половой силы. «Я понял, в чем дело», – воскликнул мужчина. «Я всегда считал, да и сейчас считаю, что мужчина должен обеспечивать семью. И вот когда я долго не мог найти работу, то стал себя ругать и упрекать. Мол, какой же я мужик, если я не могу содержать семью? И вот на этом фоне у меня член перестал стоять». «И что же вы собираетесь теперь делать? По-прежнему будете себя упрекать?» «Нет, я любил раньше заниматься самоедством. Теперь я понял, что нечего себя ругать. Нужно просто найти работу. И сейчас я почему-то уверен в том, что работу найду в ближайшее время». Через месяц он снова пришел ко мне без записи. «Вы хотели бы записаться на повторный прием?» – спросил я его. «Нет, доктор, хотел сообщить вам, что у меня все в порядке. И жена просила передать вам особую благодарность. И вот этот презент». С этими словами мужчина поставил на стол пакет. «Да, кстати, работу я уже нашел, сразу же через неделю после сеанса. Хорошая работа, мне нравится». Социальные убеждения и вера в старение также могут быть причиной снижения половых функций. Лично я глубоко убежден в том, что причиной проблем с потенцией является не возраст, а вера в угасание функций. Нет абсолютно никакой связи между возрастом и половой силой, если вы сами не свяжете вместе эти два понятия. Я знал одного дедушку, который в свои 80 лет женился на 60-летней. Так эта женщина через 2 недели сбежала от него. Когда знакомые пенсионерки поинтересовались, в чем причина, так она ответила, чуть не до смерти затрахал окаянный. А ведь особой физической силой дед не отличался. Так сидел себе мирно целыми днями на скамеечке и щелкал семечки.